Итак, сегодня очень значимый праздник. На самом деле, я не знаю, как для вас, для меня это как бы мой Джанмаштами. Потому что я никогда не испытываю таких чувств, которые я испытываю в день явления Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати или в день ухода Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. Поскольку это как бы... Наверное, так, может быть, и нельзя говорить, но это мой кумир. Кумир вайшнава, кумир человека, кумир воина, кумир любви и всего остального. То есть, сколько я не слышал, не читал, не размышлял о каких-то вайшнавах, для меня лично это эталон. Вот как, такое впечатление, что вот все вайшнавы, вот все, что в них было, вот он собрал... И вот так проявил. Как вот, знаете, как один плюс два, плюс три, вот так все это плюс, плюс, плюс, а потом равняется, и вот Бхактисиддханта Сарасвати. И Шрила Прабхупада, вот он как бы сумел передать вот Шрилу Бхактисиддханта, именно Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати. В чем для меня как бы вот эталон Прабхупады, что Прабхупада эталон ученика для меня. А Бхактисиддханта Сарасвати для меня эталон гуру. Вот на сегодняшний день, если меня спросят, кто совершенный ученик Шрилы Прабхупады, а кто совершенный гуру Бхактисиддханта Сарасвати. Хотя есть очень много других махараджи, очень много разных учеников, но вот для меня лично, вот просто я как бы всегда испытываю какой-то неописуемый восторг, что бы не было связано со служением Шрилы Прабхупады и что не было бы связано с личностью Бхактисиддханта Сарасвати. Есть Бхактивинода Тхакур, есть шесть госвами, есть Харидас Тхакур. Очень много личностей существует. И они все, естественно, может быть, даже более великие, чем. Но для меня вот именно всегда остается, и вот с каждым годом все усиливается этот какой-то восторг. Я вообще, когда слышу что-то о Бхактисиддханте Сарасвати или вообще думаю о нем, я прихожу в какой-то, знаете, такой вот... У меня сразу ассоциация такая, вот когда я слышу Прабхупада даже слово, вы наверняка замечали, что я всегда сбиваюсь. Потому что я, когда говорю про Прабхупада или Шрила Прабхупада, у меня в большей степени это Бхактисиддханта Сарасвати, нежели что это Шрила Прабхупада. Хотя вроде равное, да, но для меня в большей степени Бхактисиддханта Сарасвати это Прабхупада, чем Шрила Прабхупада сам. И поскольку, вот, знаете, как отчество есть у человека, да, то для меня вот, допустим, Бхактивиданта с вами Прабхупада, это как вот для меня, вот, допустим, там, вот, Леонид Максимович. Вы знаете, да, что как бы я-то сам никто, но я кто-то только потому, что у меня есть отец. Да, вот такой отец, и я ношу его вот, его, я как бы представляю своего отца. Сам я никто. Я как бы представляю своего отца. И я всю жизнь это ощущаю, что на самом деле я-то только представляю своего отца. Но это на самом деле. Вот как человек я представляю своего отца, а как ученик я представляю своего гуру. То есть, вот какой я, насколько я сын, да, вот настолько и мой отец через меня может проявиться ради, ну, среди людей, вот как человек. Вот просто вот. А насколько я вот ученик, да, настолько вот Ниранджана Махарадж проявляется. И поэтому для меня всегда положение Шрилы Прабхупады, вот слово Прабхупада для меня, как будто он Шрила Прабхупадович. Вы понимаете, да, что он представляет нам Прабхупаду того вот настоящего, да? Вот он тоже настоящий, я же тоже настоящий. Но как бы я должен быть продолжением того настоящего Прабхупады. То есть настоящего Прабхупады, вот Шрилы Прабхупады, да? Своего гуру и так далее. И что вот, сам Шрила Прабхупада, он Прабхупадович, как бы, да? Вот как мы, да, Максимович, Анатольевич, то вот он... Бхактивиданта с вами Прабхупадович. Вот если бы так по-русски, я бы, то есть внутренне я так воспринимаю, что он Прабхупадович, что это как бы он раскрыл для нас Шрилу Бхактисиддханта Сарасвати, который вот для меня это восторг просто. Я просто пищу, визжу. Когда я узнал о Шриле Бхактисиддханта Сарасвати, он затмил всех буддийских святых для меня, все. Шрила Прабхупада, он как бы так ярче был буддийских святых. Буддизма всего, христианства, сам Шрила Прабхупада. Но Бхактисиддханта Сарасвати, они вообще погасли все сразу. Серьезно. Все вот кто был, у меня вот какие-то святые, у меня были вот в моем, как это сказать, поле, в моем поле, откуда я как бы питался, да, вот питал свою жизнь какую-то. Всегда же мы какой-то идеал имеем, да? Кто-то Майкла Джексона, кто Брюс Ли, кто там эту, как его, Клаудио Шифер. И кто-то питается. Вот у меня были также, у меня же были какие-то материальные кумиры, да, и были какие-то духовные. И в каком-то возрасте духовные кумиры, они затмили материальных всех. Я уже не хотел быть похожим на Брюса Ли, на каких-то там, никого мне не надо было. Духовные кумиры затмили тех. Но когда я узнал о Прабхупаде, Прабхупада стал самой яркой звездой среди всех вот этих духовных кумиров. Но когда я узнал о Шрили Бхактисиддханте Сарасвати, эти все, и даже, честно говоря, Шрила Прабхупада, погасли все. То есть, вот как солнце, знаете, да, вот солнце, Шрила Прабхупада как луна вот средь бела дня, вот для меня. А звезд-то вообще не видно. Луну видно, да, белая, белая вот такой, видите, да, так вот луна. Вот для меня вот этот Бхактисиддханте Сарасвати – это солнце. А вот смотришь так вот в небо, о, точно луна есть. Бхактисиддханте – это Шрила Прабхупада. Луна есть, но она так просто как украшение солнца. А солнце все уже, и ни одной звезды не видно. Вы хоть одну звезду видели, хоть она, хоть какая она там, супер полярная, супер Венера там, или какая-то там Пальмира, Аврора, ну кто там как называет, там Сириус, нету. И там звезда Вифлеема, ничего нету вообще, одно солнце. И солнце же тоже берет где-то энергию. А мы-то восхищаемся кем? Солнцем. Вот для меня точно так же. Может быть, там есть и Вайкунтхи, и Брахмаджойти. Я-то ни черта этого не вижу. Я просто знаю, что это есть. Но солнце для меня вот... А луна как украшение. И вот Шрила Прабхупада для меня стал как, вот как луна, которая вот меня успокаивает. Да? То есть как-то вот так, ну ладно, ты, ну ты что, покажешь, это дерьмо, ну как-то терпи все-таки, солнце все равно светит, ну что, не видишь ты? Вот Шрила Прабхупада больше стал таким человеком, который меня успокаивает, что не все потеряно. А Шрила Бхактисиддханте Сарасвати, он жарит. Жарит так прямо, загораю я вообще под ним очень сильно, сгораю. И в то же время я как бы потрясен просто. Вот. Всегда, каждый раз, как только я слышу, вот даже... что праздник, день не влияет. Потому что так, Бхактисиддханте Сарасвати. Ну, так, становится обиходом. Ну, товарищи, друзья. Любовь, морковь. Но когда вот этот день приходит, когда мы будем говорить именно о нем, и не так вскользь. Вот как среди всех повторяющих мантру, Намачарья Харидас Тхакур, да, то для меня вот среди всех проповедников и гуру, самый гуру, вот для меня лично, это Бхактисиддханте Сарасвати. Вот для меня лично он, вот я как бы изнутри, да, прям заплакать готов. Вот прямо у меня такой восторг, что такой человек вообще был. Вот он пришел, да, и он оставил это наследие через самого Шрилу Прабхупаду. И мы вот как бы последователи его духа, его настроения. И когда кто-то вот пытается это настроение уничтожить, я вот как себя чувствую, как Парашурама. Серьезно, бороду хочется отпустить, усы, бороду, взять топор. И по барабану кто что скажет. Всем барабан отрубить. Вот серьезно, я себя чувствую как, прямо как Парашурама, как варвар. Я готов варварски себя вести. Если кто-то пытается дух Шрилы Бхактисиддханте Сарасвати куда-то запихать. И я даже сейчас шел, и вот я говорил, да, там внизу сидел. И это уже сегодня, я был с утра в таком настроении. Всегда вот в этот праздник я как бы в таком, ну, в супер воинственном настроении начинаю. Я и так-то меня только останавливаю. А в такой день так вообще прямо у меня что-то там не в порядке. Я как бы, я очень счастлив. Очень счастлив просто одной мыслью. Одной мыслью, что я вот ощущаю это. Ощущаю, кто такой Бхактисиддханте Сарасвати благодаря милости Шрилы Прабхупады. Я вот бесконечно благодарен Шриле Прабхупаде, конечно, что он сумел передать дух Бхактисиддханте Сарасвати. Вот этот дух, я думаю, что все, вот, кто давно служит, знают, что такое малодушие. Это когда вы обижены, когда вас кто-то не признал, когда весь мир против вас, когда вас не отметили. Да? Вы чувствуете это? Все же вы... Нету отношений, там, с гуру, что-то там еще, никто не ценит. Так вот, Бхактисиддханте Сарасвати, он олицетворение вот того, что это негодяйство. Что настоящий вайшнав, он не малодушен. Он даже счастлив, что так все происходит. Потому что именно в этой ситуации и проявляется истинная преданность. И я вот как бы самой жизнью Бхактисиддханты Сарасвати. Вот помните, я рассказывал стихотворение? Когда стоял я у дороги, мне некто предсказал, держащий меч в руке, ничтожество с душой пустой и холодной, ты будешь прошлое оплакивать в тоске. В тебе прокиснет кровь твоих отцов и дедов. Стать сильным, как они, тебе не суждено. На жизнь ее скорбей и счастья не изведав, ты будешь как больной смотреть через окно. И кожа сохнется, и мышцы ослабеют, и скука въестся в плоть, желания губя, и в черепе твоем мечты окостенеют, и ужас из зеркал посмотрит на тебя. Когда б ты мог, но ленью замучен был ты с детских лет. Чужое и свое, двойное утомление свинцом нальет твой мозг и размягчит скелет. Ты будешь одинок. А там он говорит, в оцепенении, как же, подождите, я сейчас забыл, как же там еще дальше-то? И кожа сохнется, и мышцы ослабеют, и скука въестся в плоть желанию губя, и в черепе твоем мечты окостенеют, и ужас из зеркал посмотрит на тебя. Когда б ты мог, но ленью замучен был ты с детских лет, чужое и свое, двойное утомление, свинцом нальет твой мозг и размягчит скелет. Дальше что? Где? Где? Ты будешь одинок, в оцепенении, в дреме, прикован будет твой потусторонний взгляд к минувшей юности. И вот там в конце говорится. И радостные громы далеко в стороне победно прогремят. И в конце этого стихотворения была такая фраза. Себя преодолей! И вот Бхактисиддханта Сарасвати, я это стихотворение наизусть выучил, когда мне был ровно год. И каждое утро я вставал в 4 утра. И каждое утро мне был год. Я очень плохо ходил. И я с года, вот сейчас мне 44, вот скоро будет, с года я это стихотворение в себе ношу и произношу его, когда я начинаю малодушничать. Обиды сердце захлестывают. Ой, все бесполезно. Я такой нечистый, я такой грязный. Ну, все такое. Лень там вся эта. И вот когда я узнал о Шрили Бхактисиддханте Сарасвати, у меня было такое впечатление, что этот стих послал мне он именно. Потому что я увидел вот этого, кто некто предсказал, держащий меч в руке. Вот, когда Прабхупада был, да, я каждый раз я себе придумывал какого-то человека, вот кто это. Да? И в детстве для меня это был отец. Вот это он меч держал, потому что он меня научил этому стихотворению. И он как бы для меня был вот этим героем. Это он мне предсказал. Потом со временем другие люди стали появляться какие-то, ну, которые мне говорили там о чем-то. Потому что я сначала про тело, про лень беспокоился, про то, про все. И потом я уже в зрелом возрасте разобрался, что такое малодушие. Малодушие – это когда вы во всем уже разочарованы, в вашем сердце пусто, вы уже ни на что не надеетесь. И вот в этот момент вы начинаете малодушничать. То есть отступать. Потому что этого никто не оценил, никто не аплодирует. Ничего. И вот я знаю, что такое малодушие. И когда я узнал, что такое малодушие, то вот у меня стоял, помните, я вам рассказал, Миларапа у меня был, держащий меч в руке. А в буддизме есть такое бодхисаттва, то есть вот такое олицетворение качества Будды, называется Манджучри. Если кто-то знает, Манджучри. Это тот, у кого такое вещество, и оно с мечом. И Манджучри, он держит меч знания и отречения. И вот я когда узнал через сутру Миларапы, через его стихи, я узнал о Манджучри. Потому что я поклонялся ему, но я до конца не очень хорошо понимал, что это такое. Вот почему меч-то? Военная такая регалия, меч, это воин же какой-то. И там говорилось, что вот Миларапа, он был частичным воплощением Манджушри. И он говорил, что если все равно нам страдать, все равно, чем бы мы ни занимались, все равно нам неизбежно придется страдать. Вы понимаете, да? Чем бы мы ни занимались, нам придется страдать. Все равно нам придется состариться, заболеть и умереть. И он сказал, но жизнь оправдана только тогда, когда вы страдали, старели, болели и умерли, преследуя самую высокую цель. И вот сразу у меня вот этот человек, держащий меч в руке, стал Миларапа. Потом я повстречался со Шилой Прабхупадой. Он вытеснил Миларапу. Ну как вытеснил? Там было два человека, которые держали меч. Шрила Прабхупада и Миларапа. Но когда я узнал о Бхактисиддханте Сарасвати, эти оба убежали. И Прабхупада убежал, и убежал Миларапа. И там до сих пор вот практически 13 лет вот я в ИСККОН. 13 лет я сразу в первый год узнал о биографии Бхактисиддханте Сарасвати. Потому что я хотел узнать, кто учитель. Потому что раз такая великая личность, значит, там какой-то опупенный учитель. Серьезно, я все время так думаю. Что только по ученику можно судить, какой учитель. Потому что сам как преданный, понятно, может быть, но как учитель только может доказать кто? Ученик. Это простая логика. Величие как учителя только может проявить кто? Ученик. Как преданный человек может быть очень великим, но как учитель бесполезным. Я вдруг, когда Прабхупада, вот восхищен был Прабхупадой, меня сразу заинтересовала личность его гуру. Кто ж вот так смог его сделать таким? Как Прабхупада говорил, посмотрите, какой великолепный бриллиант сделал из меня мой духовный учитель. Прабхупада так говорил. Я думаю, ну кто ж его так вообще, бриллиантов-то кто превратил? И когда я наткнулся на Бхактисиддханте Сарасвати, у меня все вопросы отпали. Я просто был потрясен. И с того самого дня... Вот как Шрила Бхактисиддханте Сарасвати стоит там с мечом, так он и стоит. И больше, вот вы знаете, я и слушаю о Господе Чайтанье, о Нитьянанде, как угодно я слышу, но там с мечом стоит кто? Бхактисиддханте Сарасвати. То есть практически я нашел того, кого я всю жизнь искал. Вот этот образ. Образ человека, который мог вот такие вещи сказать какому-то человеку, которого он очень... любит, сострадает, да, и он говорит, ну что ж ты, ну хоть себя преодолей. Преодолей себя. Итак, я Бхагавад-гиту прочитаю, а потом вам расскажу про Бхактисиддханте Сарасвати, поскольку уж там написано. Просто хочу поделиться с вами не просто вот писанным материалом, да, а чувствами. Потому что если вы поймете, о чем я говорю, тогда вам будет понятно, куда мы попали вообще. Потому что я вижу, что мы чей угодно дух распространяем. Мы забываем о Шриле Бхактисиддханте Сарасвати. И поэтому такое меня горе охватывает, и я начинаю, вот правда, малодушничать начинаю иногда. В чем? Что я думаю, что это уже никакого отношения не имеет к Шриле Бхактисиддханте Сарасвати. Я хочу быть в его движении. И Прабхупада называл ИСККОН чьим? Как вы думаете? Кто открыл ИСККОН Бхактисиддханте Сарасвати? И Шрила Прабхупада, он всегда подчеркивал, что ИСККОН – это организация или общество Шрилы Бхактисиддханте Сарасвати. И Прабхупада нам открыл вот этот его дух, его настроение. Да. Я вот очень счастлив, что вот сегодня у меня есть такая возможность почитать. Я это, в общем-то, особо не понимаю, Вара Худеву там или что-то такое. Не то у меня настроение, может быть, или я, так сказать, не настолько. Но идеальным для меня человеком, вот именно и как душа, и как тело, и как что угодно, идеалом вообще, конечно, такой учитель, именно учитель. А идеалом ученика является Шрила Прабхупада. Но идеалом учителя, конечно, Бхактисиддханте Сарасвати, однозначно. Просто немыслимо, я в восторге просто был. Всегда, и сейчас вот даже говорю вам, и у меня там прямо восторг начинает подниматься. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Не надо повторять, я прочитаю, а потом про Бхактистан Сарасвати начну. Читать и рассказывать. Адхараствапи сарвасья тривидхо бхавати прия ягьястапаста адхаданам теша дхедам имам шрину. Перевод стиха. Даже пища, которую предпочитают разные люди, делится на три вида в соответствии с тремя гунами материальной природы. То же самое относится к жертвоприношениям, аскезе, тапасии и благотворительной деятельности. Сейчас услышь от меня о различиях между ними. Комментарии его божественной милости Шри Шримада Ачарья Бхактисиддханты с вами Прабхупады. Гуны материальной природы определяют различия в пище людей, в их жертвоприношениях, аскезе, которую они совершают, и благотворительной деятельности. Далеко не все формы жертвоприношения, аскез и так далее, равноценны. Тот, кто способен анализировать и определять, к каким гунам природы относятся различные поступки, является самым мудрым человеком. Те же, для кого все жертвоприношения, любая пища и благотворительность едины, лишены способности различать, и потому их называют глупцами. Есть проповедники, которые заявляют, что человек может делать все, что угодно, и при этом достичь совершенства. Однако эти глупые пастыри действуют вопреки указаниям священных писаний. Они придумывают собственные пути духовного развития и вводят в заблуждение простых людей. Ом агьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам йена бутале сваям рупакада махьям дадати свападантикам ванчикалпатарубьяшча крипасинхубьяевача патитанам павайнибьо вайшнавебьо намо намаха Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Тинамине Намасте Сарасвати Деви Гурвани Прачарине Нервишеша Шуньявади Пасчатья Дешитарине. Чтобы глаза у меня не перепрыгивали с одной строчки на другую. Сначала я хочу вам прочитать письмо одного из вайшнавов, его зовут Бхакти Ракшат Шридхар Госвами. Это ближайший в свое время при жизни Бхактистан Сарасвати. Он был его учеником и другом. И учеником, и другом заодно он был. Что значит ученик-друг? Это не так, вот, как мы думаем, друг. А вот именно что слуга, вот как Арджуна с Кришной. И вот он описывает. Поскольку он в большей степени больше видел, оценивал, видел, что происходило в жизни Бхактистан Сарасвати, он написал такое небольшое, написал совершенно небольшое представление об Бхактистан Сарасвати для вайшнавов. Совсем небольшое. И потом уже более серьезно. Хотя внешне он был подобен льву, Внутри он был удивительно нежен, но почувствовать это можно было, только встретившись с внутренним очарованием его личности. Внешне он поклонялся пути любви торжественно, с великолепием и благоговением. Но поклонялся он простой и прекрасной вриндаванской любви деревни. И с грозным достоинством льва он утверждал в этом мире ее абсолютное превосходство. После его ухода я описал его жизнь в одной шлоке. Будь он здесь сейчас, я думаю, он сказал бы, что Шридхара Махарадж заточил меня в стихотворную тюрьму. И вот эта вот цитата. Первым своим шагом он безоговорочно и в прах разбил целый мир стяжательства и корысти. А вторым положил конец расчетам всевозможных мыслителей. Со всеми их концепциями спасения и освобождения. Своим третьим шагом он свел на нет жесткость и холодность правил и предписаний рассудочного преданного служения прикосновением божественной любви. Пересек Вайкунтху и дал нам поклонение Радхи и Говинде. Внутренне мягкими чарами Вриндавана своего сердца, заставивший уйти расчет и страх, отменивший благоговение и закон, растопивший строгость предписаний, а внешне, с беспощадностью истребителя, он создал хаос в материальном мире и, сражаясь со всеми и вся, воевать в одиночку со всем миром и громить все, что только в нем есть, такой была его внешняя позиция. Другой его стороной было остановить всех академических исследователей и профессоров из самых разных сфер и покончить с их заносчивыми изысканиями. А третий – уменьшить, ослабить величественность поклонения Нараяне. Он делал так, что царство любви, царство служения Радхи и Кришны не зашло в этот мир, утвердив, что нет ничего превыше божественной любви, свободной льющейся из сердца живого существа. И она будет нашим подношением Господу. Служение Радхи Говинде – высшее из всех достижений. Это было показано им. Такова его история. Реальное присутствие Шрилы Прабхупады в Бхактисиддханта Вани в его божественном учении. Пусть Бхактисиддханта Вани вечно танцует в наших сердцах. Вот он такое краткое описал, кто такой Бхактисиддханта Сарасвати. Кратко описал его. Вот в такую тюрьму он его заточил. Говорит, что наверняка он бы сказал, что я заточил его в тюрьму. И тут есть разные описания Бхактисиддханты Сарасвати, его появления в этом мире. Я вкратце так что-то расскажу, а потом буду рассказывать. Я не буду говорить о годе его рождения, все это слышали, что Бхактисиддханта Сарасвати появился очень необычно. Его пуповина, как брахманский шнур, висела на нем, и его разматывали. Это было первое такое необычное положение рождения ребенка. Как брахман носит шнур, так у него пуповина была обвита вокруг тела и вокруг шеи. Второе было необычно, что когда пришел астролог, обычно при рождении ребенка вызывали астролога. И астролог был потрясен, что он за всю свою практику не слышал и не видел таких признаков Махапуруши, то есть великой личности, именно в духовном отношении. И он был потрясен. И когда он сказал об этом Бхактивинода Тхакуре, Бхактивинода Тхакур немного засомневался. Потому что он очень хотел такого сына. Но вы знаете, иногда мы не доверяем, все равно хочется нам стопроцентного подтверждения. И когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати было всего 7 месяцев, вы помните, да, мимо их дома Радхаятра проходила, и мать Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, она вышла с маленьким Бхактисиддханта Сарасвати на руках, 7-месячным. И колесница Джаганнатх остановилась прямо напротив их балкона. И Бхактисиддханта Сарасвати, 7-месячный, стал тянуть руками к божеству и коснулся божества. Так все было устроено. Потом, когда уже это все прошло, люди проверяли, он не мог дотянуться. Это, даже взрослый человек не... Но все видели, как он дотянулся. Как-то все так сработало. Непонятным образом. И когда он коснулся Джаганатхи, с Джаганатхи гирлянда порвалась и прямо упала ему на шею и обвила шею маленького Бхактисиддханта Сарасвати. И тогда Бхактивинода Тхакур понял, что ему послали луч Вишну. Луч Вишну пришел. И Бхактисиддханта Сарасвати проявлял разные удивительные качества и способности. Один раз отец его наругал за то, что он скушал непредложенный манго. И Бхактисиддханта Сарасвати в 4 года дал обет, что никогда больше не будет есть манго, и никогда в жизни он больше не делал этого. В 4 года то, что он дал слово, он всю жизнь соблюдал это. А потом Бхактисиддханта Сарасвати, если вы помните, освободил своего брата, который был психически больным. Он 7 суток повторял махамантру ему в ухо. И его брат стал нормальным, просветлел весь, на лбу у него появилась тилака Шри Сампрадая, и он сказал: в прошлой жизни я был вайшнавом Шри Сампрадая и нанес оскорбление Гаудио Вайшнаву, но ты спас меня. И он покинул тело. И это было в присутствии других людей. И разные истории происходили. Он был очень потрясающего интеллекта ребенок. В 7 лет он уже знал наизусть Бхагавадгиту и мог по Бхагавадгите спорить с любым пандитом. С любым. Когда он пришел в школу, учителя были все в ужасе. Он громил их подряд всех. Маленький ребенок, 7-летний, громил всех учителей. И учителя не могли ему ни один предмет преподнести. Потому что он тут же проникал в суть предмета и громил учителей. И учителя очень сильно боялись. Просили его покидать класс, уходить из... иди играй и так далее. Потом он поступил... в математическо-астрологический духовный колледж. И с отличием его экстерном закончил и стал громить преподавателей. И они тоже не могли с ним спорить, потому что, говорится, не было спорщика более ярого, чем маленький Бхактисиддханта Сарасвати. И он громил всех этих своих учителей, и учителя также говорили: ты, тебе надо чем-то другим заниматься. И Бхактисиддханта Сарасвати, он директора этого колледжа разгромил в пух и прах. И там описывается, что он был так унижен, что даже он опысался. Неожиданно он опысался даже. Директор колледжа астрологии и математики. Так был унижен. То есть он дал такое представление, расчеты, ничего не считая, не искать, прямо вот просто из своей способности это рассчитывать. И он был потрясен. И все... сулили просто величайшую карьеру, величайшую. Но Бхактисиддханта Сарасвати не стал астрологом. Вся его астрология превратилась в то, что он увидел глазами вот того своего сердца и тех знаний, что религия практически была уничтожена. Он увидел разрушение всех сампрадай. И в частности Брахма сампрадай. И он стал собирать всю информацию со всех 4 сампрадай и увидел этот упадок сампрадай. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, если вы помните, он дал обет повторить 1 000 000 000 святых имен. И он поселился в Майпуре, сделал шалаш сам и стал повторять святое имя. И что бы ни происходило с погодой, он выходил только, готовил рис в земляном горшке. В земляном горшке. Не в глиняном, в земляном горшке. Спал на земле в этом шалаше. И когда шел дождь, у него был зонт. Он зонтик только расправлял, прямо внутри шалаша такой небольшой зонтик был. И под ним сидел. Пока не повторил 1 000 000 000 имен. После того, как он повторил 1 000 000 000 имен, если вы помните, Бхактисиддханта Сарасвати... С детства его отец просил, то есть отец воплотился в сыне, вот почему мы говорим так, вот об этом я начал с самого начала говорить. И он попросил его восстановить или открыть Гаудия Матх, где можно было бы восстановить нашу сампрадаю линию, та, которая просто деградировала очень сильно. Из-за чего? Из-за разных отклонений. И Бхактисиддханта Сарасвати очень быстро достиг уровня Утама Адхикари. Очень быстро, в юности он стал Утама Адхикари. Если вы помните, кто-то слышал, как он плавал вместе с крокодилами, плакал, обнимал землю, обнимал камни, деревья, он все любил. Он муравьям поклонялся, и люди думали, что он сумасшедший. Он во всем, везде видел преданных, все обнимал, все любил, и ни с кем не спорил и не ругался. И так он готовился к своей миссии. И когда он полюбил все, тогда он переоделся, побрил голову, переоделся и набросился на этот мир, как лев. Набросился на этот мир, как лев. Человек, который любил все. Он набросился на этот мир, как лев. Я так немножко буду вам читать и рассказывать, может быть, так, когда читаешь. В 1897 году Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур стал соблюдать чатурмасию, 4 месяца сезона дождей. Он спал на голом полу, пищу готовил себе сам и ел один раз в день, не пользуясь посудой, прямо с земли. В том же году Гаудрума Двипи, Навадвипа Дхамы, Шрила Бхактивинода Тхакур построил Баджан Кутир, назвав его Аджана Сукша Кунджа. Здесь зимой в 1898 году Шрила Бхактивинода Сарасвати Тхакур встретился с великим святым Гауру Кишора Даса Бабаджи. Гауру Кишора Даса Бабаджи, которому с первой встречи понравился юный Сарасвати Тхакур, он подчеркнул Тхакур. Подарил молодому человеку несколько кусков веревки с узелками, служившие ему четками, деревянный штамп для нанесения тилака, шапку и корзину с предметами для поклонения. Шапка и корзина были даром его духовного учителя. Сарасвати Тхакур, видя Шрили Гаура Кишора Даса Бабаджи, вайшнава высочайшего уровня, пожелал стать его учеником. В 1900 году, получив благословение своего отца Шрилы Бхактивиноды Тхакура, он обратился к великому святому с просьбой о посвящении и сразу же получил отказ. Однако он не оставил своего намерения и несколько раз приходил к Бабаджи, моля его о милости, пока не был доведен до самоубийства. После этого Гаура Кишора Даса Бабаджи увидел искренние побуждения Тхакура Сарасвати и решил дать ему посвящение. Теперь, неустанно проповедуя о Кришне и проводя совместные пения святого имени, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати вошел и влился в сампрадаю. Шрила Прабхупада, имеется в виду, это не о Шриле Прабхупаде, а о Шриле Бхактисиддханте Сарасвати. Теперь я буду говорить Шрила Прабхупада, это Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. Шрила Прабхупада говорил, что настоящее служение Кришне – это санкиртана, проповедь, а не перебирание четок джапы. Конечно, индивидуальное повторение святого имени, говорил он, очень важно, и это составляющая духовного пути. И по его собственным словам, четки джапа-мала не должны поститься. Некоторым ученикам он советовал ежедневно повторять сотню тысяч святых имен, 64 круга на четках, но большинство из них целиком посвящали свою жизнь проповеди только по его приказу. Итак, только по приказу Бхактисиддханта Сарасвати они могли заняться проповедью. Хотя они не имели возможности уделять достаточного времени джапы, Махапрабху без сомнения был ими доволен. Так говорил Шрила Прабхупада. Дух служения, преданности, миссии – вот что действительно важно. Сарасвати Тхакур говорил, что гопи никогда не перебирают четки, но заняты самым высшим служением Кришне во Вриндаване. Ученик, все свои силы и время, отдающий проповеди, мог снизить норму повторения даже до 4 кругов в день, но это должен был ему разрешить только Бхактисиддханта Сарасвати. Настроение самоотречения, смирение и желание служить – вот суть послания Махапрабху, так заявлял Бхактисиддханта Сарасвати. Бхакти измеряется не количеством кругов джапы или прочитанных книг, а глубиной преданности – и чистого сознания. Киртан означает проповедь и войну с невежеством, как внутри, так и снаружи, говорил Шрила Прабхупада. Как воины армии Господа Чайтаньи, вайшнавы должны идти от двери к двери, объясняя людям концепцию Кришна, сознание Кришны. Борьба против притворной преданности. Другим отклонением от вайшнавской сампрадаи, против которого боролся Прабхупада, была притворная преданность сахаджи. Считая себя достойными войти в реальные Кришны-лилы, многочисленные псевдосвятые выдавали свои чувственные порывы за духовные прозрения, призывая отвергнуть строгие заповеди нравственности, морали и религии, чтобы испытать якобы духовные эмоции. Шрила Прабхупада решительно противостоял этой философии, поскольку все начинается с нравственности. Как в своих теоретических трудах Пракрита Раса Шата Дошани «100 предостережений против воображаемой преданности», так и всю свою жизнь он проповедовал именно это. Однажды Бхактивиноде Тхакуру пришел известный Бабаджи Сахаджи. Шрила Бхактивиноде Тхакур принял его в своем доме, и тут на крыльце появился Бхактисиддханта Сарасвати. Он вышел, посмотрел на отца и этого человека и ушел. Бабаджи спросил: «Почему твой сын не участвует в наших беседах?» Отец сказал: «Он дал обет не общаться с сахаджием, с притворщиками, и он ему следует всю жизнь». Шрила Сарасвати Тхакур с такой решимостью сражался против сторонников сахаджи, Джада Гошани Сампрадая, что они не раз покушались на его жизнь и подкупали киллеров. Они распространяли сплетни и запрещали своим последователям слушать его проповедь. Где бы они ни появлялись, Бхактисиддханта Сарасвати громил их повсеместно, в одиночку, и никто его не поддерживал. После ухода Шрилы Бхактивиноды Тхакура, Шрилы Гауракишора Даса Бабаджи, Шрила Прабхупада Сарасвати испытал глубокое отчаяние. Видя, в каком плачевном положении находится духовная жизнь в Индии и насколько сильна пропаганда сахаджи, он не находил в себе сил исполнить повеление своих духовных учителей, неся людям послание Шри Чайтаньи Махапрабху. Безусловно, такое настроение было отнюдь не проявлением духовной слабости, а частью непостижимой лилы Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. Однажды ночью взору Сарасвати явился Господь Гаурасасундра, шествующий вместе со своими спутниками под звуками санкиртаны от восточной стороны храма Йога-Питхи к месту своего явления. Вместе с ним шли 6 госвами: Шрила Джаганатха Даса Бабаджи, Шрила Бхактивинода Тхакур и Шрила Гауракишора Даса Бабаджи. В своих сияющих духовных обликах, приблизившись к Шриле Прабхупаде Сарасвати, они спросили: «Что тебя тревожит? Оставь все сомнения и немедленно начинай проповедовать чистую религию. Неси людям послание Шри Гауранги и учи их служить святому имени, обители и желаниям Махапрабху. Мы всегда окажем тебе поддержку. За тобой пойдут бесчисленные последователи. Ты будешь наделен несомненным богатством и глубочайшими познаниями. Воспрянь духом, распространяя повсюду послание чистой преданности, которое принес Махапрабху. Никакие материальные преграды не смогут остановить тебя. Помни, что мы всегда с тобой». Утром, когда он проснулся, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур радостно поведал своим последователям об этом удивительном откровении, но они не поверили. И так далее, и так далее. Итак, очень много всего написано о Шриле Бхактисиддханте Сарасвати. Очень много рассказано всяких историй чудесных. Но была такая одна большая проблема. Когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати покинул этот мир, его ближайшие ученики собрали все, что он написал, и утопили в Ганге. Все, что он оставил написанного, они собрали и утопили в Ганге. В боязни, что их за это будут преследовать. Но другие ученики, которые слышали и знали все эти лекции, были вещи записаны на бумагах, на тех трудах. Но все, что услышали искренние преданные, в частности, вот такие вот, которые написал вот этот вот его ученик, где он говорит, да, что эти все истории были записаны другими совершенно вайшнавами о Бхактисиддханте Сарасвати. Таким образом, мы не получили его писаний, потому что их утопили в Ганге. Из страха, что за них будут преследовать. Страх руководит многими людьми. Но Шрила Прабхупада ничего не боялся. И Шрила Прабхупада распространил повсеместно этот дух Бхактисиддханты Сарасвати. Дух с притворством и стяжательством. Дух этих так называемых проповедников сладких и так далее. Которые просто боятся говорить людям правду. Потому что тогда им не будет никто аплодировать, никто не будет. И Бхактисиддханта Сарасвати был просто величайшей личностью. Потому что он не беспокоился, что подумают о нем. Кто как отнесется к нему. И поэтому, говорится, он всегда оставался одинок. И вот описывает, что было всегда такое впечатление, что он бросил вызов всему миру и всем. И оставался всегда одиноким. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати воспитал Прабхупаду. И говорится, перед самым уходом он пригласил именно Бхактивиданту с вами Прабхупаду на Радхакунду, где он уже поселился. И он дал ему свои последние наставления. Он сказал ему, проповедуй то, чему я тебя научил. И когда ты создашь нашу организацию, сделай так, чтобы она не перехлёстывалась с другими представлениями. Защити. Защити это настроение. Иначе люди не будут спасены. Итак, очень много можно рассказывать о Бхактисиддханте Сарасвати. Вы, если помните, я рассказывал, когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он читал лекции, то люди выбрасывали его из окна со второго этажа, и которые слушали, прямо на землю. Он вставал, отряхивался, заходил обратно, садился на асану и начинал говорить. Они начинали драться с ним. И опять выкидывали его. Закрывали дверь и все. Он искал дырку, он через забор перелезал, вставал во дворе и начинал кричать им, кто они такие. Его неоднократно побивали камнями. А как вы думаете, кто? Простые люди, может, христиане? Вайшнавы. Те, кто себя считал вайшнавами. Бхактисиддханта Сарасвати громил все эти представления о потомственности, о том, что нужно иметь образование, хороший интеллект, что нужно и то, и все. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати громил их всех. Он называл их наслаждающимися. Воры, которые наслаждаются даром Махапрабху и присваивают его себе. Потому что они интеллектуалы, рождены пары. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати установил это на одном из собраний. В Индии проходит каждый год определенное собрание. Какая философия будет самая мощная? И какого нужно придерживаться настроения? Бхактисиддханта Сарасвати пришел и выслушал разных вайшнавов. Все четыре сампрадая выступало. Их самые лучшие светила. Бхактисиддханта Сарасвати вышел, выказал всем почтение и разгромил всех. И в тот момент, когда он громил, говорил, кто такие браманы настоящие, кто такие настоящие вайшнавы, он говорит, Прабхупада описывает, что именно он вскрыл, кто такой настоящий браман. Именно он вскрыл, кто такие вайшнавы. И поэтому в этом собрании было такое напряжение, что казалось, что сейчас люди его разорвут, те, которые слушали. То есть те последователи даже нашей сампрадаи и других. И когда он закончил, там был председатель, самый-самый старый и самый-самый-самый такой, которого все уважали. Он заплакал, упал к нему в стопы, обнял его и сказал, как хорошо, что наконец-то ты явился. И толпа взорвалась аплодисментами и восторгом. И Шрилу Бхактисиддханта Сарасвати вынесли на руках искренние преданные, но очень большая часть просто аплодировала. И сердце их, говорится, преисполнилось зависти. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати своей жизнью показал, что же такое сознание Кришны. Оно не опирается на аплодисменты, на то, что с нами произойдет, будут ли нас принимать или не будут. И поэтому говорили, он был симха-гуру, как лев, который сражается один. Один, это и называется Махарадха. Махарадха, который один бросил вызов всем и вся. И Бхактисиддханта Сарасвати никогда не опускал руки и никогда ни разу не проявил малодушия. И каждый раз, когда я вижу каких-то людей, которые руки опускают, видишь ли, там жена не дает, или наоборот дает, или меня тут не уважают, или уважают, меня тут не наградили. Я все время вспоминаю Бхактисиддханту Сарасвати и думаю, уходит дух из искона Бхактисиддханты Сарасвати. Приходит дух почета, дух славы, тщеславных, которые холодильники обкрадывают и пожертвования хотят, которые хотят увековечить себя в разных помещениях, в зданиях. А дух такого легендарного воина утрачивается, который готов был сражаться один, потому что за ним стоял кто? Сейчас я вам еще раз прочитаю. Кто за ним стоял? Еще раз хочу вам прочитать, чтобы вы тоже не боялись ничего. Еще раз прочитаю. После ухода Бхакти Винода Тхакура и Шрила Гаур Кишора Даса Бабаджи, Шрила Прабхупада Сарасвати испытал глубокое отчаяние. Что только они поддерживали его. Два человека в мире поддерживали его настроение. И больше никто. И они ушли. И он испытал глубокое отчаяние, видя, в каком плачевном положении находится духовная жизнь. Насколько сильна пропаганда Сахаджи, он не находил в себе сил исполнить повеление своих духовных учителей, нести людям послание Шри Чайтани Махапрабху. Безусловно, такое настроение было отнюдь не проявлением духовной слабости, а частью непостижимой лилы Господа Шри Чайтани Махапрабху. Однажды ночью во сне взору Сарасвати Тхакуры явился Господь Гаурасундра, шествующий вместе со своими спутниками под звуки санкиртаны от восточной стороны храма Йогапитхи к месту своего явления. Вместе с ним шли шесть госвами: Шрила Джаганатха Даса Бабаджи, Шрила Бхактивинода Тхакур и Шрила Гауракишора Даса Бабаджи в своих сияющих духовных обликах. Приблизившись к Шриле Прабхупаде Сарасвати, они спросили: «Что тебя тревожит? Оставь все сомнения и немедленно начинай проповедовать чистую религию. Неси людям послание Шри Гоуры и учи их служить святому имени, обители и желаниям Махапрабху. Мы всегда окажем тебе поддержку. За тобой пойдут бесчисленные последователи. Ты будешь наделен несметным богатством и глубочайшим познанием. Воспрянь духом, распространяя повсюду послание чистой преданности, которое принес Махапрабху. Никакие материальные преграды не смогут остановить тебя. Помни только, что мы всегда с тобой». Утром Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур радостно поведал своим последователям об этом удивительном откровении, но никто не поверил. А как вы можете сказать, Прабхупада всегда говорил, как можно узнать, приходил к человеку кто-то, говорил? Конечно. На сегодняшний день мы можем сказать, к нему на самом деле приходили. Потому что если бы к нему никто не приходил, откуда же такое могущество? Потрясающе. И поэтому Бхактисиддханта Сарасвати – это его дух. Миллионы последователей, это мы ему следуем. Шрила Прабхупада собрал миллионы последователей Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. На всех и они будут так. И поэтому они сказали, вот именно твоему настроению миллионы людей последуют. Миллионы. Вот такой вот Шрила Бхагаватар Сарасвати. Конечно, я могу много сказать, но много сказать — это значит ничего не чувствовать. Вот правильно вот он описал, что я заточил его в четверостище, потому что там все. Там все. Да, там суть. Суть Бхагаватар Сарасвати. Первым, вот он пишет, хотя внешне он был подобен льву, внутренне он был удивительно нежен. Но почувствовать это можно было, только встретившись с внутренним очарованием его личности. Внешне он поклонялся пути любви торжественно, с великолепием и благоговением. Но поклонялся он простой и прекрасной вриндаванской любви. И с грозным достоинством льва он утверждал в этом мире ее абсолютное превосходство. Видите как? Где вы еще такого человека? Это Бхагаватар Сарасвати, он всем нам дал этот дух. И только его последователи могут приобрести такой дух. И поэтому Шрила Прабхупада, он перенял от него это. И сейчас можно видеть, кто перенимает от Шрилы Прабхупады это. Какие духовные учителя, которые не обращают внимания. Кто там их там, аплодирует им или не аплодирует. Я каждый раз вспоминаю сейчас вот уход Горгавинды Махараджа, Бхактитиртхи Махараджа. И всегда вот потрясаюсь. Опять я вижу в них Бхактисиддханту Сарасвати. Я прямо вижу, какие они внуки Бхактисиддханта Сарасвати. Или дети, или его внуки, наверное. Потому что дети Прабхупады, сын Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати. А они внуки Бхактисиддханта Сарасвати. А мы-то кто? Правнуки. Мы должны быть правнуками. Мы приходим к людям не холодильники вычищать. Поймите это. Мы не приходим тут за славой, за своей. Это дух Бхагаватар Сарасвати. И мы не должны бояться ничего. Мы боимся, потому что мы не верим, что за нами кто стоит. Что за нами стоит вся Парампара. И мы не должны думать, как здесь заработать, как здесь прославиться. Мы должны думать только об одном. Как распространить любовь Вриндавана? Как отдать Вриндаван людям? И говорится, что величие Шрилы Бхагаватар Сарасвати проявилось в том, что Шрила Прабхупада распространил славу Вриндавана по всему миру. Славу Вриндавана Дхамы, славу Джаганнатха Пури Дхамы и славу Майпура Дхамы. Люди до этого не знали вообще об этом ничего. Даже в Индии они не знали связи между этими дхамами даже. Для них это было больше, чем, не более, чем просто место, где можно почиститься, а потом разбогатеть. Где можно почиститься, а потом что? Ой, тут знаете, я еще хочу вам тут прочитать одну вообще потрясающую вещь. Вспомнил. Я-то ее словами могу сказать, но я хочу вам прочитать, процитировать. Просто потрясающе такая. Сейчас найду. Ну, ладно, скажу своими словами. Потому что долго так буду искать, все будут молчать. Он там приводит такой пример, очень удивительный, Бхактисиддханта Сарасвати сам. Он говорит, распутные и глупые женщины, прикрывшись религиозностью, идут в святые места, чтобы там соблазнить святого и родить от него очень хорошего ребенка. А глупые притворщики изображают из себя садху, чтобы вступить в половые отношения с такими глупыми и похотливыми женщинами. Так они, говорит, находят друг друга. Потрясающе. И он говорит, вот так вот превратилась вайшнавская сампрадая вот в это. И так вот он громил этих притворщиков. Женщинам как бы он прощал. Он говорит, что женщины глупые, они, конечно, хотят родить какого-то святого ребенка. Идут в храму искать, и в храмы идут искать вот такого. А те, говорит, из себя их изображают. Вот они негодяи самые. Потрясающе, да? Так чего ты боишься там? Ванька, чего боишься? Бхактисиддханта Сарасвати за тобой. Бхактисиддханта Сарасвати любил такую поговорку. Он говорит, не надо все время думать, я вот не вижу Кришну, я не вижу Кришну. Надо всегда думать, он меня видит. Он меня видит день и ночь. Он видит, чем я занимаюсь. Вот что должен настоящий вайшнав думать. А мы думаем, ну, Кришна не видит, что я сделал, что я... Или я не вижу Кришну. Нет. Вы должны точно знать, что Кришна все видит, что вы делаете. Все. Видит все ваши мотивы. Видит все, что вы делаете. Все он видит. И он говорит, это и есть смысл Бхагаватам. Объяснить человеку, что Кришна все видит. Поэтому надо так и служить. Хари Кришна. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Махараджа Киджай. Шрила Прабхупада Киджай. Шри Шри Нитай Гауранга Киджай. Гаура Парамананда Хари Хари Бога.